31 июля 2030 года. Четверть светового года от звезды Флей. Борт линкора «Крифтель». Флагмана блокадных сил Альянса. «Фиксирую выход из гипера трех целей в зоне контроля». Голос оператора сети стационарных сканеров прозвучал одновременно с трескучим перестуком сигнала тревоги. 16-й сектор. Дистанция 8,4. Цели идентифицированы. Легкий крейсер и два эсминца соединения бейтанов». «Эсминцам основного состава приступить к перехвату». Заметно оживился Хелиарх, и его массивное тело пошло волнами от нескольких резких движений. «Эскадре конфинианцев и резервным отрядам полная боевая готовность». Союзники отреагировали с похвальной оперативностью. 14 эсминцев линауров начали разгон уже через пару минут после выхода из-под пространства кораблей бейтанов. С учетом серьезного преимущества в мощности силовых установок, линауры должны были успеть с большим запасом. Вот только хватит ли 14 эсминцев, чтобы надежно перекрыть трем кораблям бейтанов все вектора ухода в прыжок, направленные внутрь системы Флея? Хелиарх помнил, что в бою у бейта противник использовал для ложного прорыва только один легкий крейсер. Сейчас к крейсеру добавилось два эсминца, но в том, что прорыв действительно ложный, Горф не сомневался. Однако надежно перехватить цели следовало в любом случае, поскольку позволять прибывшей из ней эскадре установить связь с силами Флеев внутри блокированной системы он точно не собирался. Получить одновременный удар изнутри и снаружи ему очень не хотелось. «Первому резервному отряду присоединиться к перехвату кораблей противника», — приказал Хелиарх и с удовлетворением отметил, как на тактической сфере пришли в движение 9 отметок эсминцев линауров, до этого остававшихся неподвижными и полностью сливавшихся с довольно объемным роем ледяных обломков, летящим сквозь космическую пустоту. Да, танланы действительно разработали удачную технологию маскировки кораблей на фоне естественных космических объектов. Жаль только, что в открытом космосе мимикрирующий полог практически полностью терял эффективность. Приказ был отдан, и теперь Хелиарху оставалось только ждать ответного хода противника. Сейчас ситуация почти полностью повторяла начало боя у звезды Бейт, и Говор надеялся, что командующий вражеской эскадрой попытается в точности повторить прием, однажды принесший ему успех. Вот только вряд ли он знает, что 9 эсминцев, внезапно присоединившихся к перехвату кораблей бейтанов, являются лишь малой частью того резерва, который пока никак себя не проявил и терпеливо ждет команды, чтобы в решающий момент вступить в сражение. «Противник движется развернутым строем и ведет огонь по объектам нашей патрульной сети, расположенным вдоль его курса. Мы потеряли уже 12 стационарных сканеров», — доложил оператор, но Хелиарх лишь недовольно сморщил кожу на спине, демонстрируя подчиненному, что сейчас не время отвлекать его такой ерундой. Эсминцы линауров завершили разгон и исчезли во вспышках гиперпереходов, чтобы через мгновение появиться в обычном пространстве на пути разгона кораблей врага. Приближался момент, когда станет ясно, был ли Хелиарх прав в своих предположениях о тактике, которую намерен применить противник. Легкий крейсер слегка изменил курс, пытаясь разойтись с кораблями линауров. Эсминцы повторили маневр своего лидера, но скорости и динамики разгона бейтанам явно не хватало. Хелиарх ждал. В сражении у бейта враг нанес удар в спину эсминцам линауров, попытавшимся атаковать крейсер-приманку. И Говор надеялся, что и сейчас в тылу союзников появятся из гипера основные силы вражеской эскадры. Вот тогда-то он и нанесет свой главный удар. Враг ожиданий не обманул. По крайней мере, так Хелиарху показалось в первый момент. «Наблюдаю вспышку вторичного излучения в тылу строя союзников. Фиксирую выход из гипера тяжелого крейсера Земной Федерации». В голосе оператора Хелиарх отчетливо услышал удовлетворение. Подчиненный демонстрировал уверенность, что операция развивается полностью по плану. Вот только полностью ли? «Он что, один?» Тело Хелиарха резко дернулось. «Пока один». Уверенности в голосе оператора стало заметно меньше. «Противник открыл огонь!» — доложил лидер первой синтагмы. «Хелиарх, это тот самый тяжелый крейсер, который в бою у бейта практически в одиночку уничтожил 30 эсминцев союзников». «Тогда на стороне врага была внезапность!» Раздраженно проскрежетал в ответ Хелиарх. и корабль людей был не один. Ему помогали торпедоносцы «Флеев», а часть эсминцев отвлекли на себя легкий крейсер и авианосец. Союзники понесут потери. Вижу, это было предусмотрено планом. К тому же один бейтанский эсминец тоже уже уничтожен. Хелиарх, крейсер Федерации сейчас уязвим. Если мы сможем его уничтожить, остальная эскадра противника не будет иметь никаких шансов. У них все держится на этом корабле. Нужно действовать, иначе будет поздно. Он ведь может развернуться и попытаться прорваться к Флею. Я не уверен, что Ленаура его удержит. Да, это был серьезный аргумент. Хелиарх не мог не признать, что лидер первой синтагмы прав. Отрядом резерва и эскадре конфинианцев приступить ко второй фазе операции. Задача — перекрыть тяжелому крейсеру Земной Федерации поле векторов разгона границам системы, навязать ему бой и уничтожить. Каков будет приказ для флагмана, Хелиарх? Ждать. Враг еще не ввел в бой все свои силы. В случае любых осложнений линкор станет нашим решающим аргументом. Маховик сражения стремительно раскручивался, втягивая в бой все больше кораблей. На фоне гибели все новых эсминцев и предстоящего столкновения крейсеров, потери такой мелочи, как стационарные сканеры, мало кого интересовало. За исключением, пожалуй, оператора, непосредственно отвечавшего за функционирование патрульной сети. Тяжелый крейсер противника совершал сложные маневры, ведя непрерывный огонь по эсминцам линауров. Очень эффективный огонь, что с разочарованием пришлось признать оператору. О легких кораблях союзников он был намного лучшего мнения. И все же, несмотря на предельное напряжение боя, артиллеристы корабля людей не забывали и о таких незначительных целях, как стационарные сканеры. Они даже тратили на них снаряды главного калибра. В еще недавно цельной и непрерывной патрульной сети рваной черной дырой все шире расплывалась мертвая зона. Выбивать сканеры начали еще корабли бейтанов, а теперь к ним присоединился и тяжелый крейсер, которому они вообще-то должны быть совершенно неинтересны, особенно сейчас. На данный момент сеть лишилась уже 32 сканеров. Оператор хотел было доложить о происходящем Хелиарху, но вспомнил демонстративное недовольство командующего своим предыдущим докладом и засомневался. Может быть, это действительно не так уж и важно? В конце концов, сейчас в самом центре образовавшейся мертвой зоны идет сражение, и пока там присутствуют корабли союзников, разрыв в сети не имеет большого значения. Его легко заполняют данные со сканеров эсминцев. Успокоив себя этим соображением, оператор выбросил из головы тревожные мысли и полностью погрузился в наблюдение за набирающим обороты боем, не забывая при этом и о своих прямых обязанностях. Где-то за пределами сети стационарных сканеров сейчас находились основные силы эскадры противника, и они в любую секунду могли вмешаться в сражение, совершив прыжок через подпространство. Пропустить этот момент оператор очень не хотел. И не пропустил.